Глава 11. Страшный летучий искатель массового поражения. «Итак, демон Симеон, слушай сюда!» Подайло сел на кусок кирпичной кладки, по-хозяйски закинул ногу на ногу. Семен присаживаться не стал, грязно очень, а остался стоять. Руки по швам, глаза на выкате. Крайне дисциплинированный демон на приеме у высокого начальства, у почти диктатора. «Там загиблым местом!» Подайло указал пальцем в сторону дымящихся вдалеке мусорных куч. «Есть небольшой городок. Паудер называется, и живет там удельный князь Бифан. Его, кстати, я убивать не стану, слугой сделаю, самым жалким и ничтожным. Будет мерзавец у меня на побегушках, подай то, подай сё. Уже посмотрим, кто из нас подайло. Так вот, у князя где-то в тайнике хранится демонский медальон, не чета твоему, раза в три больше и толще. А значит, и силы в нем колдовской куда как поболее, чем в твоем. Вот мое требование. Хочу, чтобы ты украл тот медальон и принес его мне. Когда я стану всемилостивым диктатором, то за эту работу приближу тебя к себе. Обласкаю, дам орден с медалями и еще чего-нибудь подарю. Там видно будет. Задание понятно? Какие будут вопросы?» Семен перестал изображать ревностного служаку, надоело. Вздохнул полной грудью, потер глаза. Непростое это дело, целую минуту вовсю таращится, и сказал. «Есть вопросы, есть, а как же? Во-первых, как попал князю демонский медальон? Во-вторых, откуда у вас книга с чертежами пентаграммы? В-третьих, не боитесь ли вы, что я сам воспользуюсь украденным медальоном и стану главным над всей нечистой силой? Я бы лично не стал доверять столь ценный предмет первому встречному, демону». «Слишком много знать хочешь», – недовольно проворчал Подайло. «А воспользоваться ты им шиш воспользуешься. Медальон выключен, заговорен, то есть. Каб он работал, Бифан давным-давно меня уже нашел и прибил. Он спит и об этом сны видит. А как включить магическую бляху, знаю один лишь я». Подайло постучал для убедительности себя в грудь. «В книжке, между прочим, включительное заклинание не написано, учти». Кандидат в диктаторы скрутил кукиш и показал его Семену. «И не мылься, все железно схвачено, в голове оно у меня, понял?» «Да не нужен мне ваш супермедальон», — с досадой ответил Семен. «Не своего хватает, порой с избытком, вот еще в цари диктаторы, я и вором себя неплохо чувствую». «Правильно!» – оживился Подайло. «Хорошая профессия, интересная. Сам иногда балуюсь для развлечения. Только край здесь не у кого». С презрением добавил маг гиблого места. «Голодьба, нищета. Сами норовят у меня, что попало, спереть, уроды. Ну я им уже. В порошок, в соба...» Видя, что гражданина Подайло понесло по второму кругу, Семен невежливо прервал его. «И все же я хотел бы услышать ответы на все свои вопросы. Для дела надо. Что ж я в темную работать буду? Так и засыпаться недолго. И плакало тогда ваше диктаторство. Оно вам надо?» Подайло немного поколебался, решился и сказал с кислым видом. «Ну, если для дела. Но смотри, кому из демонов мою историю расскажешь? Ни ордена, ни медалек не получишь. И вообще убью, понял? Жестоко-прижестоко, с фантазией!» Семен пошатнулся, схватился за сердце. Хотел было потрястись немного от страха, но решил, что это уже перебор, и не стал трястись. Подайло произведенный эффект вполне устроил. «Тогда слушай и не перебивай. Пришел в прошлом году к княжескому дворцу один заезжий ученый, маг-историк, как он сам себя обозвал. Вид самый что ни на есть ученый. Старый, очки, шляпа, лицо глупое, все как положено. У нас, Семен, чтобы ты знал, ученых умников не любят. Одни беды от их изобретений. И колдовство тоже умники придумали, чтобы простых людей мучить. И войну они же затеяли. Не поделили чего-то между собой, бес его знает чего. Ну, не они сами затеяли, но с их подачи, исторический факт. Мне в приходской школе объяснили, что главные враги человечества – ученые и демоны, первые в особенности. Когда война закончилась, они все друг дружку поубивали. Главные колдуны – умники, отчего их магия развеялась, драконы окочурились, а солдаты по домам пошли. Волшебство повсеместно запретили, книги сожгли, оставшихся в живых умников повесили, порезали, и наступила всеобщая благодать, повсюду тихо, мирно. Никто ничего не колдует и не взрывает, и золото на опыты от королей не требует. Опять же, налоги понизились. Это ж сколько денег на ту чертову науку уходило, сдурить можно. Короче, всем стало хорошо, как никогда. Кое-что из наук, конечно, осталось. Арифметика, чтобы монеты считать. Грамота, чтобы приход-расход составлять и заключенных в тюрьмах переписывать. Что ж за тюрьма, да без переписи? Отвлекся я. Пришел, значит, к князю, дед-историк. У стражников войти в замок проситься начал. А при светлому князю скучно было. Он с похмелья маялся. Князь, как того умника в очках из окна увидел, в раз смешно ему стало. Он и дозволил его к себе пустить. Посмеяться решил. Так и ж не знал князь, что историк не только проклятый ученый, но и демон. Думал, это дурачок городской приблудился. Веселей сейчас будет. С такой мордой и стекляшками на носу шутом и работать. Замедяк рожи корчить. Я как раз при князе хлопотал. То вина принеси, то тазик вынеси. Хочешь, ему муторно было. Зашел тут историк князю и давай сходу околесицу нести. Делан из другого мира прибыл, что, мол, изучает историю самобытного колдовства удаленных миров. А у нас хотел посмотреть место последней решающей битвы здешних сил добра и зла, о которой узнал из... чушь. И, значит, просил он у князя разрешение побыть недельку в его владениях, чтобы покопаться в руинах. Это он так гиблое место обозвал. Ха! Можно подумать, для этого высокое дозволение требуется. В мусоре ковыряться. Князь веселится, венцо попивает. На тазик уже не смотрит. Полегчало ему. Ну, хорошая шутка, она лучше знахаря лечит. Пользу для души и тела приносит. Это всем известно. В общем, много чего понаговорил пришлый дед, глупого да несуразного. Потешил князя в волю. Тот ему медяк сунул и велел убираться. Вон тут все и началось. Дед-историк наконец-то сообразил, за кого его приняли. Завелся и стал доказывать, что он на самом деле ученый, что из другого мира. Книжку из воздуха достал, эту самую. Подайло небрежно похлопал себя по животу. Я-то заметил, а князь нет. Дед ее своей монографией обозвал. Методика и приемы самобытного магодействия в изолированных мирах называется. Я уже после на обложке прочитал. Хитрое название, типично демонское, не людское. Я, между прочим, уже давно смекнул, что к чему, а князь Бифан серчать начал. Не любит он, когда ему перечат. Раз назначил, что дед потешный дурачок, значит, дурачок он и есть, и нечего зря время тратить. Однако ж дед настырный попался, неуемный. Решил, видать, на своем настоять, доказать князю, что он не абы кто. Что-то еще принялся наколдовывать. Постучит по медальону пальцем, скажет чего, глядь, появилось. Какие-то свитки-бумажки, старые вещички, муть всякая. А когда достал все, что ему нужно было, сказал тихо своему жетону, мол, хватит, выключайся. И слово запорное молвил, а я рядом был, услышал. Князя чуть Карачун не взял от этакой наглости. Надо же, в его собственный замок, в спальню, недорезанный умник-колдун явился. Даже не колдун, а вовсе демон из другого мира. Побагровел князь, за сабли потянулся. Князь-то саблист известный. Сколько дуэлей выиграл, не счесть. Всегда оружие при нем, даже в спальне. А демон-историк того не видел. Плетет ерунду о взаимопонимании. Свитки раскручивает. Понял я, чем дело сейчас закончится. Умыкнул незаметно книжку и дал дёру. На ходу книжку полистал, увидел, что к чему, и двинулся прятаться в гиблое место. На всякий случай отсидеться там решил. И правильно сделал.